Глава 13. У него было несколько причин так поступить. Прежде всего, жизнь его людей. Он только что пообещал Мэйли, что они уйдут отсюда на своих ногах. Дюк был крайне заинтересован выполнить это обещание. А еще, Мигель тоже прав. Убить мага совсем непросто. Софи молоденькая дурочка, но ее отец уже доказал, насколько он хитер. С ним просто не получится. И опять же, зачем стражам тратить свои силы раньше времени, если впереди явно непростой бой с графом? А еще у них мало времени. И дело даже не в приближающихся сумерках, только в том, что пока они будут продираться сквозь ряды бездушных, граф, кто явно почувствовал смерть сдерживающей его дочери, тоже успеет подготовиться к встрече. План был прост. Он один пройдет в середину залы, 50 шагов от верхней ступени лестницы, а там он активирует очередное заклятие, полученное от мага Саймона на складе. Дюк старался всегда экономить кристаллы, на будущее сгодится. Возвращать на склад что-либо он тоже никогда не спешил, но здесь уже не до жадности. Дюк велел своим людям ждать, пока они не увидят результат его авантюры, и пошел вперед, считая шаги. Реально простой план, только не слишком выполнимый. Он удерживал кристалл в кулаке левой руки, шпага была наготове. Всего десяток шагов, и они были там. Мигель заметил верно, будто бездушных сюда согнали. Они мало походили на живых людей, те же нежити почти. Солдаты в синей форме с гербом Монтебанов на нашивках, только стояли они не строем, а толпой. Неуклюже топтались в зале. На лицах нет и тени эмоций, стеклянные глаза. Пугало, а не люди. У многих форма давно поистрепалась, были видны оторванные рукава, дыры на камзолах. Куклы. Старые, забытые каким-то ребенком-великаном игрушечные солдатики. Он прошел 16 шагов до первого бездушного. Сходу рубанул шпагой. Шагнул дальше, к середине залы. Фигуры в мундирах ожили. Они поворачивались в его сторону, как марионетки в балагане на ярмарочной площади. Их глаза смотрели на него. Или сквозь него. А руки потянулись к оружию. 23 шага. Уже трое убитых. Дюк ускорил шаг, наращивая темп ударов. Он просто наотмашь махал шпагой, прорубая себе путь. Попадал по телам. Иногда сталь звякала о чей-то меч. Они не лучшие фехтовальщики. Они не быстры, не ловки, но их много. Пару раз чьи-то руки цеплялись за куртку. Дознаватель только отмахивался, иногда не глядя. Бил кулаком с зажатым внутри кристаллом. И дальше орудовал шпагой. 36 шагов. Убитых он не считал, чтобы не сбиться. Шаги важнее. Ему заслонили путь сразу 5. Наверное, надо было одолжить у Трана секиру. Дюку тоже было не до красивых танцев со шпагой. Он рубанул своим оружием, как косой, при этом стараясь толкнуть плечом еще кого-то напирающего слева. В кордоне, преграждающем путь, обозначилась прореха. Но его уже упорно тянули за плечи, рвали куртку, чей-то нож полоснул по предплечью. Дюк стиснул зубы. Сейчас не до боли. Он резко развернулся на месте, уверенно кося бездушных шпагой. Хватка чуть ослабла, и дознаватель буквально прыгнул в сторону, освобождаясь от чужих рук. И снова шагнул к центру залы. Осталось немного. 44 шага. Еще одна рана. Теперь кровь струилась по бедру. Неважно. Еще несколько тел осели на каменный пол. Снова пара солдат заслонила дорогу. А за ними толпились еще несколько. А пройти надо. Дюк атаковал простейшим прямым ударом, нанизывая одного из бездушных на шпагу. А потом оттолкнул солдата так, чтобы вслед за ним упали те, кто стоял дальше. Сам дознаватель тут же прыгнул вперед, приземлился, упрямо шагнул еще 2. 47 шагов. Теперь к нему тянулись руки со всех сторон. Его держали, на него напирали, шпага все время встречала сопротивление. Тел, оружие, он сам уже не знал, чего именно. 3 шага. Дюк оттолкнулся и снова прыгнул вперед. Недалеко. Просто врезался в массу людей, перегородивших путь. Врезался и стал теснить их своим телом, забыв об оружии. Что-то черкнуло его по щеке, еще раз полыхнуло болью в плече, неважно. Уже ничего не важно. Глаза застилал пот, сил оставалось все меньше. но он продолжал просто давить, упрямо стремясь вперед. Два, три, на всякий случай еще пару шагов. Напоследок он еще раз попытался прыгнуть вперед, упал буквально на толпу бездушных, и в это время сжал кристалл пальцами. Снова знакомые ощущения беззвучного хлопка. Магия не подвела. Дюку показалось даже, что у него что-то блеснуло темно-бордовым перед глазами. Сработало. И наступила тишина. Все бездушные замерли, как были. Многие в нелепых позах. Несколько десятков, а может и сотни глаз уставились на дознавателя. Он лежал на каменном полу, не чувствуя холода и жесткости камня. Он просто пытался восстановить дыхание. «Прочь!» Голос прозвучал глухо. Дюк откашлялся. «Прочь отсюда!» Уже громче и увереннее, как ему казалось, прокричал он. «Из замка, к тракту, бегом, все!» Еще миг ничего не происходило. А потом те, кто был к дознавателю ближе всех, кто склонялся над ним, начали медленно выпрямляться. Головы поворачивались прочь, разворачивались тела. Повинуясь магическому приказу, бездушные шагнули к выходу. Все так же марионеточно, нелепо, но они уходили. Дюк вытянулся на полу, прикрыл глаза. Холод по спине даже радовал. Небольшая передышка. Собраться с силами. Хоть пару минут. Первым рядом с ним оказался Мигель. Лучник подсунул свою руку под затылок командира. «Ты как?» – спросил он. В голосе звучало беспокойство, но какое-то собранное, чуть отстраненное. Другой рукой Мигель шарил по одежде командира. «На бедре серьезная рана», – предупредила также деловито Алика. Ее пальцы осторожно прошлись по краю пореза. «Глубоко порезали, пострадали мышцы». «Уйдите вы!» Мэйли присела рядом с дознавателем. «Дюк, сейчас я немного помогу, кровь остановлю, но остальное...» «Нет времени», – прохрипел он. «Тран, помоги встать». Воин легко нагнулся и ухватил командира за плечо, потянул на себя. Дознавателю удалось сесть. Он сам провел рукой по окровавленной щеке, потом по плечу. «Надо перетянуть бедро», – сказал он. «Остальное царапины». «Плечо выглядит плохо», – не согласилась маг. «Замри ты уже. Считай хотя бы до 10. Мигель, поддержи его». Дюк почувствовал осторожное прикосновение ее тонких пальчиков. Потом услышал слова заклятия. Он не пытался понять, распознать. Это не важно. Главное, магия Мэйли несла тепло. Сначала вкрадчивое, ласковое, потом уверенное, обволакивающее, прогоняющее боль. «Еще немного», – пообещала маг. «Я пока пойду вперед», – сказала Алька. «Он может быть лишь наверху, второй этаж, левая половина. Там были покои Симона, он должен быть там». Дюк пытался возразить, даже как-то неуверенно взмахнул рукой, только воительница не собиралась его слушать. «Командир!» – лучник отвлек его внимание на себя. «Рану все же надо перетянуть. Будет неприятно». «Знаю». Сквозь зубы протянул дознаватель. «Быстрее». Тран уже протягивал Мигелю какую-то тряпицу, свернутую в жгут. Пока воин перетягивал его ногу чуть выше раны, чтобы на время остановить кровотечение, Дюк так сильно стиснул челюсти, что казалось, сейчас начнут крошиться зубы. Но как только Тран убрал руки, дознаватель попытался встать. «Тебя хватит где-то на полчаса», – предупредила его маг. «Так что теперь, Дюк, ты держался бы за нами, а? Она хоть мелкая еще», – поддакнул лучник в своей обычной манере. «Но иногда очень умные вещи говорит, командир. Потом поболтаем». Дознаватель поковылял по залу к лестнице, виднеющейся в дальнем углу. Алику зря отпустили. У нее должок к графу. «Я подсоблю», — решил Тран и, перехватив секиру, поспешил к ступеням. Шум поединка был слышен издали. Звон шпаг разносился по пустым коридорам, плыл над лестницей. Если воительница рассчитывала застать Монтебана врасплох, то явно просчиталась. Граф встретил свою племянницу с парой клинков в руках, и владел он ими крайне умело. Алика тоже сражалась шпагой и кинжалом, блокируя удары графа. Молодость против опыта, скорость против расчета. Они кружили в коридоре прямо у дверей в покое Монтебана. Тран топтался чуть в стороне, не решаясь вмешаться, чтобы не помешать стражнице. Но когда один из клинков прошелся по рукаву воительницы, оставив заметный порез, воин просто выставил между ними секиру, разрывая контакт дуэлянтов. Граф тут же ушел в сторону, но не думал, естественно, опускать клинки. «Это было хитро, Симон», – чуть запыхавшись от схватки, произнесла Алика. «Никто бы не подумал на тебя, а ведь это измена». Граф только усмехнулся, холодно, зло. «Как ты мог?» – воительница говорила с горечью. «Ты же сам защищал жизнь старого герцога всего 4 года назад, на войне». «Если бы я его защищал, он бы сейчас не гнил в могиле». Заново атакуя, возразил Монтебан. «Ты убил государя?» Немного наивный воин растерялся, услышав такое признание. «Зачем?» Граф провел ряд обманных выпадов, попытался еще раз дотянуться до своей противницы, но Алика не поддалась, ушла от атаки. Потом резким выпадом задела бок своего родича. «Поровну», – удовлетворенно заметила она. «Так что, ты убил его?» «Там было достаточно желающих это сделать помимо меня», – напомнил Симон. «Я просто дал итрийцам эту возможность, но тут же наказал его убийцу». Он снова ушел от атаки, отступил. «Это был отличный план», – продолжил граф рассказ. «Герцог умер бы у меня на руках, и я по праву мог получить власть, а закон наследия чести ушел бы в небытие. Однако Роже успел к отцу. Уж он-то от правил не отступает. Потому пришлось действовать иначе». «Толпа бездушных и армии нежити?» Как-то скептически осведомилась Алика. «Сказочная сила источника. Симон, ты безумен». В ответ он резко выступил вперед и атаковал с правой руки прямым ударом в грудь. Воительница шагнула в сторону, и тут же левый клинок графа снова полоснул ее по плечу. Алика чуть вскрикнула, отступила, зажимая рану. И в этот момент стрела Мигеля ударила Монтебана. Стрелял лучник всего-то с каких-то 10 шагов. Граф откинул назад, и снаряд буквально прибил его к двери его же покоев. Тран в этот момент оттащил воительницу дальше, к своим. «Переговоры закончились», — громко сказал Дюк. «Тайная стража Карса. Законы при Ренаре прежние. Сложи оружие». «Мне давно плевать на его законы», — сообщил почти спокойно Симон, отбросил клинок и взмахнул рукой. Его заклятие рванулось вперед и почти сразу же столкнулось с магией Мелли. По коридору пронеслась волна жара, но никто не пострадал. Только маг собиралась это исправить. И тут же отправила в сторону врага свое любимое заклинание. Огненная плеть разрезала воздух. Но Монтебан смог отклонить атаку. Огонь оплавил стену в шаге от него. Мэйли злорадно улыбнулась. И из ее рук с бешеной скоростью срывались все новые и новые заклинания. То огненные шары, то стрелы льда, то плети пламени. Пол вздыбился под ногами графа. Каменная крошка, отлетев после очередного отбитого снаряда, поцарапала графу щеку. Он снова пытался использовать свою магию в целях наступления, и снова стена защиты Мэйли встала на пути. Тран отстранил Алику так, чтобы она оказалась за спиной воина, рядом с Дюком, а сам достал один из своих странных ножей. Пока маги обменивались ударами силы, воин вдумчиво прицелился. Но когда в очередной раз два заклятия столкнулись где-то в середине, разделяющего графа и отряда куска коридора, Тран метнул нож. Монтебан вскрикнул. Клинок из то ли зуба, то ли когтя очередной убитой Траном твари торчал у него под ключицей. Новая стрела Мигеля врезалась в живот графа. «Неплохо», — заметил Симон так, будто речь шла о старой шутке. «Но убить меня невозможно. Моя мать была мудрой женщиной. Еще никому не удавалось ее обойти». «О чем ты?» – нахмурившись, спросила Алика, который дознаватель тоже уже успел перетянуть рану. «Убить можно каждого». «У кого лишь одна жизнь», – возразил граф. Разговор был ему нужен для передышки, чтобы снова набраться сил. Дюк использовал это время, чтобы найти новые заклинания в своих запасах и рассчитать план боя дальше. «Твое проклятие?» Воительница пыталась просто узнать больше. «Все так сокрушались, когда мать выкупила мужа у ведьмы». Граф снова усмехался. «Такое падение чести». Но она знала, что делает. В ней тоже была магия. И заполучив книгу, мы могли многое. Пусть пришлось терпеть Наэль, смириться с Софи. За жизнь внучки ведьма дала мне силу оборотня. А потом... Он хрипло рассмеялся. «Молодая жена, наследник...» Продолжил он. «Кто бы заподозрил меня в чем-то незаконном?» Я специально чуть потянул время. Ведь Роже мог что-то подозревать, а теперь... Оставалось только дождаться, пока Софи сообразит, за каким зверем я охочусь в родных лесах. Теперь он поморщился, вынимая стрелу из ноги. «Конечно, Лючия создала мне проблему», — признался граф. «Из-за нее пришлось быть осторожным. Зато теперь она не сможет выбраться из-за реки, и Софи взялась за флейту». «Пока ты можешь превращаться, ты неуязвим?» Алика услышала самое важное. «Отличная защита, правда?» И он снова атаковал. Но Мэйли этого ждала. У девчонки за спиной магии трийцев с их хитростью и десятки боев. Маг-стражи, даже падая от усталости, успеет поставить защиту на своих. Как только возобновился поединок магов, воительница бросилась к Мигелю. «Дай сюда дудку!» – велела она и повернулась к Дюку и Трану. «Его надо отвлечь!» «Она долго не протянет», – признал он очевидное. «Не знаю, что ты задумала, но действуй». Симон чуть не пропустил очередной огненный шар Мэйли. В последний момент он отклонил его полет. Стена рядом с ним снова взорвалась каменной крошкой и нехорошо дрогнула. Один большой камень выпал из кладки. Граф отвлекся, и Дюк четко послал в цель кинжал, в грудь врага. Граф снова вскрикнул. От боли и от злости. Мэйли не собиралась останавливаться. Новый огненный шар взорвался теперь уже над головой Симона. Еще один камень выскочил из кладки и ударил его по голове. «Уймись!» Приказ Алики был неожиданно резким. «Защита! На нас!» И шагнув вперед, воительница присела на одно колено, положив помятый лист перед собой. Она поднесла флейту к губам и заиграла. Вокруг стражей замерцала голубоватым стена магии. Мэйли не дала своим друзьям подпасть под волшебство мелодии. Нет, как теперь стало понятно, звуки флейты не превратили бы членов отряда в монстров, но подчинили бы их себе. А вот граф... Первый же аккорд заставил Симона заорать от боли и ярости. Его тело неестественно выгнулось вперед. С такой силой, что оторвалось от дверей, к которым графа практически пришпилили ножи и стрелы. Монтебан упал на колени. Его руки и ноги выворачивало. Спина начала покрываться шерстью, лицо расплывалось, нижняя челюсть выдвигалась вперед, отчего крик переходил в долгий стон боли. «Зверя убить еще труднее», — напомнила маг воительнице. Алика отняла флейту от губ, повернулась к девушке и очень нехорошо, почти хищно улыбнулась. «А кто даст ему стать зверем?» — осведомилась холодно Алика. Мгновенно стала надменной и высокомерной, как истинная аристократка. «Бессмертие – штука хорошая, но жить можно долго и больно». Она снова посмотрела на графа. Ее родственник бессильно растянулся на полу. Алика снова поднесла флейту к губам. Первый звук мелодии и новый крик боли. Сестра герцога Ринара не прощала измен стране и правящему дому. Стражи могли лишь наблюдать, как воительница истязает врага. Но это же не будет длиться вечно. «Это же все равно его не убьет, да?» Как-то задумчиво спросил Тран. «Может, пока он без сил, я ему голову снесу?» «Бессмертных не бывает», — ответил ему Дюк. «Но близко он тебя не подпустит. Он даже сейчас опасен. А так, голова с плеч — идея беспроигрышная. Тогда нужно как-то сделать, чтобы он сам приблизился к нам», — решил Мигель. «Но как?» Дознаватель посмотрел на кристалл, который вытащил из кошеля. Тот самый, экспериментальный. Минута абсолютной защиты. Рискованно, но он перевел взгляд на графа. Если первый раз Монтебан не был готов к звучанию флейты и перемене формы, то во второй раз он уже меньше реагировал на музыку. За прошедшее время, когда дождь каждую ночь лишал его сил ради спасения своего края, да и герцогства в целом, граф привык к боли. И теперь, снова слыша мелодию, он уже не стонал, он заставлял свою магию противостоять флейте. А еще... Дюк заметил, как Монтебан отбросил прочь кинжал стража. Как подставил свою ладонь к ране, собирая кровь. Да, уроки в школе магов не прошли даром. Дознаватель знал, какой силой обладает этот источник. Не задумываясь, он ухватил Алику за ворот куртки и буквально притянул ее ближе к себе, нарушив стройную мелодию. «В кучу!» – успел приказать он. Граф выбросил окровавленную руку вперед. Мэйли только жалобно охнула, когда по коридору понеслось это. Волна тьмы. Убивающее, мощное заклятие на крови мага. Дюк раскрошил кристалл. Не было хлопка. Был звон. Гулкий звон в ушах, когда несущаяся по коридору смерть врезалась в стену защиты. «О боги!» Мигель посмотрел на командира с испугом. «Это всего минута», – коротко оповестил его дознаватель. «Минута, чтобы его убить. Или мы умрем». Граф поднялся на колени, начал с трудом вставать. Его лицо было просто перекошено от ярости. Не задумываясь, он рванулся вперед, каким-то чудом надеясь пробить защиту, подаренную кристаллом. Алика отбросила флейту, сделала один быстрый шаг назад, одно молниеносное движение. «Эй!» Мак вскрикнул от испуга и неожиданности, когда воительница выдернула кинжал из ее прически. Алика уже была снова впереди остальных. Монтебан и ее разделяло всего два шага. Воительница, даже не напрягаясь, метнула оружие. Заговоренный клинок вошел в горло врага. Граф захрипел, из его рта выплеснулась кровь. Но он не упал и не умер. Дюк выхватил шпагу. Это было глупо, бессмысленно, это была паника, и она охватила всех. Мигель спустил подряд уже 3 стрелы, послушно врезающиеся в тело врага. И не наносящие никакого ущерба. Алика отправила следом за кинжалом мага один из своих ножей. Тран вывернул на пол содержимое своего мешка, кидал во врага одну за другой все свои подделки, все странные ножички, созданные за годы службы. Граф стоял за невидимой стеной защиты. Его ярость и сила билась в магическую преграду. Размахнувшись, Дюк рубанул шпагой по шее Монтебана. Но чудом враг отклонился, получив очередную рану на плече. У Трана тряслись руки. Он зажал бездумно в кулаке свое последнее приобретение, недоделанный кинжал из когтя зверя. Того зверя, кем и был 3 ночи назад сам Монтебан. С каким-то полусхлипом, полукриком воин кинулся вперед, будто собирался убить врага голыми руками. Он ударил графа по голове, потом в грудь, а потом саданул ему под дых кинжалом. Новый вой, казалось, потряс стены и весь замок до основания. В нем было все. Ярость, боль, бессилие и страх. Страх смерти. Монтебан схватился за неотделанную нелепую рукоятку, кое-как созданную Траном из обычного свиного копыта, и стал заваливаться на бок. Когда его тело с глухим стуком соприкоснулось с полом, граф был уже мертв. А еще буквально через несколько мгновений защитная стена погасла. Стражи не двигались. Они все наверняка даже затаили дыхание. Но ничего не происходило. Симон Монтебан лежал мертвым, а отряд выжил. «Командир!» Мигель посмотрел на Дюка. «Не знаю, кто тебе дал эту штуку на складе, но поставь за его здоровье свечу в храме всех богов». «Я и золотой не пожалею», — устало признался дознаватель и улыбнулся Трану. «Тебе. Ты нас спас». «Я?» Воин сам не мог поверить. «Да я еще никогда в жизни так не боялся». «Дружище». Командир потрепал его по плечу. «Клянусь, я больше ни разу ни слова не скажу по поводу твоих подарков. Да я сам тебе буду таскать всякую дрянь с трупа каждой твари, какую встречу». «И я», — робко поддакнула Мэйли. «Но мне нужен мой кинжал». Она осторожно, с опаской приблизилась к трупу их врага, чуть пнула его носком сапога и только после быстро наклонилась, вытащила из раны свое оружие. «Ты был прав, Мигель». Алика устало улыбнулась лучнику. «Пока одного мага завалишь, замучаешься. Мэйли, ты как?» «Мне лучше, чем ему», — с привычным вызовом отозвалась девушка. «Что дальше будем делать?» Дюк рассудил, что это самый верный вопрос. Девчонка взрослеет прямо на глазах. Скоро ее можно будет оставлять без присмотра. Иногда. Редко. И желательно не одну. «Скоро ночь», — напомнил он своим людям. «За стеной замка толпы нежитей. Надо найти место, где переночевать». «И что-то делать с твоими ранами», — лучник покосился на командира. «И плечо Алики». «А еще поесть», — вставил свое слово Тран. «Очень хорошо поесть надо». «Поддержу», — кивнула ему Мэйли. Они устало брели по лестнице, только завернуть за угол и топот нескольких пар ног не услышать было невозможно. «И что теперь?» — жалобно спросил воин, посматривая на свою секиру. которая в последнем бою ему даже и не помогла. Мигель натянул лук, Мейли выставила руки вперед, готовясь к новому сражению. Алик и Дюк достали шпаги из ножен. В коридор ворвались солдаты, настоящие, живые, в бордовых камзолах с золотом на пуговицах и с гербом Ринара на нашивках. «Не может быть», – проговорила Алика с надеждой и недоверием. А между солдат уже был виден человек в черном камзоле, белой рубашке с копной непослушных светлых волос, падающих на воротник. Герцог буквально протолкался в первый ряд, окинул стражей быстрым цепким взглядом и расплылся в привычной своей веселой улыбке. «Живые! Ну, слава богам!» «Не все», – коротко заметил Дюк, указывая себе за спину.